Глава 8. Отпуск. Прежде чем двинуться вперед по дороге, ведущей через поля к окопам, Эдор присел у колодца. Он был бледен, и вместо усов на лице у него топорщились какие-то жалкие щеточки. Обхватив руками колено, он поднял голову, свистнул и зевнул во весь рот. От опушки леса, где повозки и кони стояли, как в цыганском таборе, шел к колодцу обозный солдат с двумя брезентовыми ведрами, которые подпрыгивали при каждом его движении. Он остановился перед этим сонным, безоружным пехотинцем и взглянул на его туго набитый мешок. «В отпуск ходил?» «Да, возвращаюсь из отпуска», — ответил Эдор. «Ну, старина, тебе можно позавидовать. 6 дней погулял», — сказал обозный солдат и пошел дальше. Но вот еще 4 солдата идут ему навстречу по дороге тяжелым, неторопливым шагом. От грязи их обувка превратилась в карикатуру на башмаки. Заметив Эдора, они останавливаются, как один человек. «А, вот и Эдор!» «Эй, старина, значит, вернулся!» Восклицают они, бросаются к нему и протягивают руки, такие большие и грубые, словно на них надеты бурые шерстяные перчатки. «Здорово, ребята!» — отвечает Эдор. «Ну что? Как? Хорошо провел отпуск?» «Да», — отвечает Эдор, — «неплохо. Мы ходили в наряд за вином и малость нагрузились. Пойдем с нами, а?» Они гуськом спускаются по откосу и, взявшись под руки, идут по полю, усыпанному мокрой звездкой, которая под их ногами хлюпает, как тесто в квашне. «Значит, повидал жонку?» «Ты ведь только ради этого и жил. Не мог рта открыть, чтобы не вспомнить, и пошло. Мариетта, Мариетта!» Эдор еще больше нахмурился. «Видеть-то я ее видел, но только один разок. Никак нельзя было по-другому. Не повезет, так не повезет». «Как это вышло?» «Как? Знаешь, мы живем в Вилле-Лабе, в этом поселке всего 4 домика, ни больше, ни меньше. Они стоят по обе стороны дороги. Один из них и есть наш кабачок. Мариетта его содержит, или, вернее, вновь стала содержать с тех пор, как его больше не осыпают снаряды и чемоданы. И вот перед моим отпуском она попросила разрешения на то, чтобы поехать в Мон-Сент-Луа, где живут мои старики. Я ведь получил отпуск в Мон-Сент-Луа, понимаешь? Мариетта бабенка с головой, знаешь, она попросила разрешения задолго до моего приезда. Ну, как на грех, мой срок вышел раньше, чем она получила разрешение. И все-таки я поехал. Знаешь, у нас в роте нельзя зевать. Пропустишь очередь — пропадет отпуск. И я остался ждать Мариетту у моих стариков. Я их очень люблю, а все-таки ходил с кислой рожей. А они были рады видеть меня. И огорчались, что я с ними скучаю. Ну, что поделаешь. К концу 6-го дня, к концу моего отпуска, накануне отъезда, парень на велосипеде, сын Флоранс, привозит мне письмо от Мариетты. Она пишет, что еще не получила пропуска. «Вот беда!» — восклицают собеседники. «Мне оставалось только одно, — продолжает Эдор, — пойти к мэру Мон-Сент-Элуа, чтобы он выхлопотал мне разрешение у военных властей и самому в 2 счета приехать к ней в Вилье». «Ты это надо было сделать в 1-й день, а не на 6-й?» «Ясно. Но я боялся с ней разминуться, прозевать ее. С первого же дня я все ждал, все надеялся, что вот-вот увижу ее на пороге двери. Ну, я и сделал, как она мне написала. В конце концов, видел ты ее или нет? Всего 1 день, или, вернее, 1 ночь. Этого достаточно, — весело замечает Ламюс. Еще бы, — подзадоривает Паради. За 1 ночь такой молодец, как ты, натворит делов. Из-за него и жене придется потом поработать. Тот-то у него такой усталый вид, погляди. Видно, здорово погулял, босяк, скотина». Под градом сальных шуток, побледневший за отпуск Эдор, мрачно качает головой. «Ну, ребята, заткните на минуту свои плевательницы. Расскажи-ка». «Это не басня», — сказал Эдор. «Так ты, говоришь, скучал со своими стариками?» «Ну да. Как они не старались заменить мне Мариетту, как не угощали вкусной домашней ветчиной и сливянкой, как не чинили мое белье, как не баловали. Я даже заметил, что при мне старались не ругаться между собой». «Но понимаешь, все это не то. Я все поглядывал на дверь и ждал, вдруг она откроется и войдет Мариетта. Итак, я пошел к мэру, и отправился в путь вчера в 2 часа дня, вернее, в 14 часов, ведь я считал часы с полночи. Значит, мне оставалось от отпуска всего-навсего 1 ночь. Подъезжал я в сумерках в поезде узкоколейки, смотрел в окно и почти не узнавал родных мест. Иногда я чувствовал, что они как будто говорят со мной, потом замолкают. Под конец нас высадили, и мне пришлось идти пешком до последней станции. Никогда еще не было такой мерзкой погоды. 6 дней лил дождь, 6 дней небо мыло и перемывало землю. Земля размякла и расползлась. Везде были ямы, рытвины. Да и здесь тоже, дождь перестал только сегодня утром. Нечего сказать, мне не повезло. Повсюду бежали ручьи, они смывали межи, словно строки на бумаге. С холмов текли целые потоки. Ветер гнал тучи, а они неслись во всю прыть, и дождь хлестал меня по ногам, по шее, по морде. Все равно, когда я пешедралом добрался до станции, ничто в мире не заставило бы меня вернуться назад. Приехал я не один, были в поезде и другие отпускники. Они направлялись не в Вильне, а дальше, но им не миновать было нашего поселка. Вот мы и явились в деревню целой оравой. Нас было 5, 5 товарищей, хоть мы и не были знакомы. Я ничего не узнавал. Вражеская артиллерия еще больше разворотила наши места, чем здешние. Еще вдобавок дождь да темень. Я уже говорил, что в нашем поселке всего 4 домика, и отстоят они далеко друг от друга. Подходим мы к пригорку. Я не очень разбирался, где мы находимся, да и другие ребята тоже, хотя они немного знали наш поселок, они ведь были из наших краев. А дождь, между тем, лил, как из ведра. Надо было идти быстрее. Мы пустились бежать, добрались до фермы «Алло». Это первый дом в нашем поселке. Смотрим, вместо него какой-то каменный остов. Торчат только обломки стен, все остальное залито водой. С другой фермой, немного дальше, такая же беда. Наш дом 3-й, он стоит у дороги, на самой верхушке ската. Мы принялись карабкаться вверх, дождь хлестал нас, слепил, даже глаза болели. Приходилось бежать в рассыпную, словно от пулемета. Вот, наконец, и наш дом. Я мчусь, как ненормальный, как солдат-африканец на приступ. Там Мариэта. Она стоит у двери, воздевая руки к небу, за завесой сумерек и дождя, такого дождя, что она не может выйти из дома, и остановилась в дверном проеме, похожая на Пресвятую Деву в нише. Я бегу к ней со всех ног, не забывая все же подавать знак товарищам, чтобы они следовали за мной. Мы вваливаемся в дом. Мариэта смеется, а на глазах у нее слезы радости. Она ждет, когда мы останемся одни, чтобы посмеяться и поплакать как следует. Я предложил ребятам отдохнуть. Они уселись, кто на стулья, кто на стол. «Куда вы идете?» — спрашивает Мариэта. «В Овель». «Господи Иисусе!» — говорит она. «Да вы туда не доберетесь. Вы не сможете пройти эту милю ночью по размытым дорогам, да еще кругом болота, и думать нечего». «Ну ладно, значит, пойдем завтра, только поищем, где бы переночевать». «Я пойду с вами», — говорю я, — «до фермы Повешенного, там места достаточно». «Чего-чего, уж места хватит. Вы там поспите, а на рассвете пойдете дальше». «Ладно, махнем туда». «Эта ферма — последний дом в Вилье. Она стоит наверху косогора, значит, можно надеяться, что ее не затопило». Мы выходим, ну и дождь. На нас ни одной сухой нитки. Вода проникает даже в сапоги, через подметки и суконные штаны, которые промокли насквозь. Не доходя до этого Повешенного, мы видим тень в длинном черном плаще. Она держит фонарь, поднимает его. Видим на рукаве золотой галун, морда лютая. «Что вы здесь шляетесь?» — спрашивает, подбоченясь, этот вояка, а дождь барабанит, словно град, по его капюшону. «Это отпускники идут в Вавель», — говорю я. «Они хотели бы переночевать на ферме Повешенного». «Что? Переночевать здесь? Да вы что, рехнулись? Здесь полицейский пост. Я караульный унтер-офицер. На ферме содержатся пленные боши. Убирайтесь отсюда немедленно. Спокойной ночи». Ну, мы поворачиваем оглобли и начинаем спускаться, спотыкаемся, как пьяные, скользим, пыхтим, хлюпаем, увязаем в грязи. Кто-то из наших ребят под дождем и ветром кричит мне: «Мы проводим тебя до дому. Крова у нас нет, зато есть время». «А где вы переночуете?» «Найдем, уж не беспокойся. Ведь остается только несколько часов. Найдем, найдем». «Легко сказать», — говорю. «Ну, пока зайдите на минутку ко мне. Ну что ж, на минутку можно. И мы гуськом возвращаемся к Мариете, все пятеро промокшие до костей. И вот вертимся, топчемся в нашей комнатушке. Из нее-то и состоит наш дом, ведь у нас не дворец. «Виноват, мадам», — спрашивает один парень у Мариеты, — «нет ли у вас подвала?» «Там полно воды», — отвечает Мариета, — «не видно нижней ступеньки, а всего-то их две». «Тьфу ты, черт», — говорит парень, — «и чердака тоже нет». Через минутку он встает и говорит мне: «Спокойной ночи, старина, мы пошли». «Как вы уходите в такую погоду, ребята? А ты что думал? Не станем же мы мешать тебе и твоей жене». «Ну как же, брат?» «Никаких «но». Сейчас 9 часов вечера, а ты должен убраться до зари. Значит, прощай, друг». «Эй, ребят, пошли». «Пошли», — отвечают ребята, — «спокойной ночи». И вот они уже подходят к двери, открывают ее. Тут мы с Мариеттой переглянулись и не двинулись с места. Потом опять переглянулись и бросились за ними. Я схватил одного за полу шинели, а на другого за хлястик. «Все на них вымокло, хоть выжимай». «Ни за что, мы вас не отпустим. Этому не бывает. Нельзя. Но. Никаких «но», — отвечаю я. А Мариетта запирает дверь. «Ну и как?» — спрашивает Ламюс. «Ну и ничего», — отвечает Эдор. «Мы уселись кто куда и, зевая, смирнехонько просидели всю ночь, словно в доме был покойник. Сначала немного болтали. Время от времени кто-нибудь спрашивал: ну как, дождь еще льет?» И выходил взглянуть и возвращался: «Льет». Да и слышно было, что льет. Один толстяк, усатый, как болгарин, боролся со сном изо всех сил. Иногда один или двое засыпали, но кто-нибудь всегда зевал. Из вежливости приоткрывал один глаз и потягивался или усаживался поудобней. Мы с Мариеттой не спали, мы глядели друг на друга, но мы глядели и на других, а они глядели на нас. Вот и все. Настало утро, за окном посветлело. Я вышел взглянуть, какая погода. Дождь не переставал. В комнате люди ворочались и тяжело дышали. У Мариеты глаза были красные, ведь она всю ночь глядела на меня. Между нами сидел солдат, он дрожал от холода и набивал трубку. Вдруг кто-то стучит в окно. Я приоткрываю, вижу — человек в каске. С нее так и течет вода, его словно принес и втолкнул в дом страшный ветер. «Эй, хозяйка, можно получить кофе?» «Сейчас, мсье, сейчас», — кричит Мариетта. Она встает со стула, разминает ноги. Она ничего не говорит, глядится в наш осколок зеркала, слегка приглаживает волосы и попросту, вот баба, говорит: «Я приготовлю кофе на всех». Когда кофе был выпит, настала пора уходить всем нам, да и клиенты то и дело стучали в окно. «Эй, мамаша!» — кричали они и заглядывали в приоткрытое окно. «Найдется у вас кофеек? Скажем, 3 стакана, 4. «И еще 2!» — слышался еще чей-то голос. Тут все отпускники подходят к Мариете, чтобы попрощаться. Они хорошо понимают, что здорово помешали нам в эту ночь, но я вижу, что они не знают, прилично ли заговорить об этом или лучше ничего не говорить. Тогда один из ребят решается: «Мы вам, хозяюшка, здорово подгадили, а?» Он это сказал, чтобы показать, что хорошо воспитан. Мариетта протягивает ему руку: «Ну что вы, желаю вам приятно провести отпуск». А я ее обнял и принялся целовать, старался целовать как можно дольше, целых полминуты. Мне было горько, еще бы. Но я радовался, что Мариетта не захотела выгнать товарищей на улицу, как собак. Я чувствовал, что она тоже считала меня молодцом за то, что я этого не сделал. «Но это еще не все», — говорит один отпускник, приподнимая полу шинели и шарит в кармане. «Это еще не все. Сколько мы вам должны за кофе?» «Ничего. Ведь вы провели эту ночь у нас, вы наши гости». «Что вы, мадам, как можно?» «И вот мы спорим, рассыпаемся друг перед другом в любезностях. Мы только бедняки, но что ни говори, это состязание великодушия, это было, брат, чертовски хорошо». «Ну что ж, двинем», — говорят ребята. Они уходят один за другим. Я остаюсь последним. Вдруг еще один прохожий стучит в окно. Еще одному приспичило выпить кофе. Мариетта высовывается в открытую дверь и кричит: «Одну минутку». Она сует мне в руку сверток и говорит: «Я купила маленький окорок, думала, поужинаем с тобой, и литр хорошего вина. Но когда я увидела, что нас пятеро, я не захотела делить, а теперь тем более. Вот ветчина, хлеб, вино возьми. Поешь один, милый. Мы и так достаточно дали». «Бедная Мариетта», — вздыхает Эдор. «Ведь я не видел ее 15 месяцев. И когда еще увижу? Да и увижу ли когда-нибудь?» Ей пришла в голову хорошая мысль. «Она положила все это в мой мешок». Он приоткрывает коричневый мешок. «Здесь ветчина и хлеб, и венцо. Что ж, раз так, знаете, что мы сделаем? Поделим все это, а, ребятки?»